Можно ли допускать, чтобы оболочки вибрировали на окружающее пространственное неблагополучие так, как это им заблагорассудится? Чем же тогда будет отличаться царь природы и ее властелин-человек от ярмарочной марионетки? Можно чувствовать, ощущать и воспринимать все. Это условие чуткости аппарата, но отмечая и воспринимая, необходимо сохранить строгий контроль над оболочками и узду духа держать твердой рукой, иначе не выдержит тело смятения в оболочках, вызванного антагонистическими токами пространства.